Это совершенно безопасно. В 1932 году астероид Аполлон прошел на расстоянии 2 миллиона миль. Это очень близко по космическим масштабам. Нет никакой опасности. В 1936 году Адонис прошел на расстоянии в миллион миль. И что из этого? Помните панику 1968 года? Люди, особенно жители Калифорнии, искали спасения в горах. А потом все и думать об этом забыли, за исключением тех, кто разорился, покупая спасательное снаряжение, которое так и не пригодилось. Комета Хамнера-Брауна представляет нам великолепную возможность узнать много нового о неземных телах, ибо она пройдет в сравнительной, я подчеркиваю, в сравнительной, близости от нашей планеты. И это все, что можно сказать о комете Хамнера-Брауна. Благодарю вас, доктор Трис. Вы прослушали выступление доктора Генри Триса из геолога картографического управления Соединенных Штатов. А теперь продолжаем нашу обычную программу. Дорога шла к северу, сквозь апельсиновые и миндальные рощи, по восточному краю долины Сан-Хоакин. Иногда дорога взбиралась на высокие холмы, иногда проходила между ними. И если посмотреть налево, то была видна бескрайняя равнина, усеянная фермерскими домиками, покрытая полями, пересеченная каналами. Равнина простиралась до самого горизонта. Единственные высокие здания в поле зрения – недостроенный комплекс ядерного центра Сан-Хоакин. От Портервилля Гарви Рэндалл свернул направо и мимо холмов погнал к востоку. Дорога круто вильнула, и на мгновение Гарви увидел все великолепие, простирающееся на восток Хай-Сьерры, и вдали горные вершины, еще покрытые снегом. Наконец Гарви свернул к обочине и подъехал к воротам без надписи. Через эти ворота только что проехал автомобиль с эмблемой почтового ведомства США, и водитель вылез, чтобы закрыть их. Волосы у парня были длинные, и еще элегантная борода. «Заблудились?» – спросил он. «Зря вы так думаете. Это фирма сенатора Джиллисона?» – в свою очередь спросил Гарви. Почтальон пожал плечами. «Утверждают, что так. Я никогда не видел его. Вы закроете ворота?» «Конечно. Я провожу вас». Почтальон забрался в свой автомобиль. Гарви проехал в ворота, вылез, закрыл их. Затем проехал вслед за почтовой машиной. Покрытая пылью дорога взбиралась на вершину холма. Показался белостенный дом. Дорога раздвоилась. Правое ответвление вело вниз, к хозяйственным строениям и цепочке связанных между собой озер. Над озерами возвышались гранитные утесы. По берегам – рощи апельсиновых деревьев и пастбища. Пастбища были усеяны обломками утесов, выветрившимися глыбами. Каждая больше, чем обычный в Калифорнии пригородный домик. Из дома вышла дородная женщина. Приветствуя, махнула рукой почтальону. «Горячий кофе, Гарри!» «Спасибо! Поздравляю вас с днем хлама!» «О, снова? Так быстро? Прекрасно! Куда нести этот хлам, вы знаете!» Женщина подошла к вездеходу. «Чем я вам могу быть полезной?» «Мне нужно увидеться с сенатором Джиллисоном. Я Гарви Рэндалл из NBC». Висков кивнула. «Вас ждут в большом доме». Она указала вниз, туда, где велось левое ответвление дороги. «Машину оставите там, и ничего не бойтесь». «Что такое день хлама?» – спросил Гарви. На лице Мисс появилось странное выражение. Потом оно сделалось равнодушным. «Так, чепуха», – сказала она, и ушла на веранду. Почтальон еще раньше скрылся в доме. Гарри пожал плечами и тронул вездеход с места. Дорогу ограждал со всех сторон забор из колючей проволоки. Апельсиновые рощи справа, пастбище в основном слева. Гарри проехал поворот и увидел дом. Дом был большой, с каменными стенами и покрытый шифером крышей. Обширное массивное здание казалось не слишком подходящим для этой сельской местности. По бокам дома высились утесы. Сквозь каньон открывался вид на Хай-Сьерру. На мили и мили. Машину Гарви оставил у черного входа. Когда он пошел вокруг дома, направляясь к огромной передней парадной, дверь на кухню отворилась. «Эй!» – крикнула Морин Джеллисон. «Поберегите ваши ноги. Входите здесь». «Хорошо. Спасибо». Морин по-прежнему была примиленькой. Такой она и запомнилась Гарви. На ней были рыжевато-коричневые брюки, пошив так себе, и высокие сапоги. Не из тех, что для настоящего путешествия, а так, для прогулок. Обувка на вафельной подошве. Так бы характеризовал эти сапоги Марк Ческу. Рыжие волосы Морин выглядели так, будто она их только что расчесала. Они спадали ей на плечи волнами и на концах слегка завивались. В них играло солнце. «Хорошо ли доехали?» – спросила она. «Да, вполне». «Мне очень нравится дорога, ведущая сюда от Лос-Анджелеса», – сказала Морин. «Полагаю, вы сейчас не откажетесь немного выпить. Что предпочитаете?» «Шотландская. Спасибо». «Не за что». Она провела его через прихожую в очень по-современному обставленную кухню. Шкафчик на кухне был полон выпивки. Морин достала бутылку Old Feltal, затем принесла лед. «Когда сюда приезжаешь, тут всегда слишком холодно», — сказала она. «Тут рабочая ферма, и у коксов нет времени слишком часто приходить и наводить здесь порядок. Пожалуй, будет лучше, если пройдем в комнату». Она вела его, показывая дорогу, через холл в комнату, расположенную в передней части дома. Перед комнатой была выстроена обширная веранда. «В таком помещении приятно жить», – решил Гарви. Стены были обшиты деревом светлых тонов и украшены резьбой, чтобы соблюсти стиль ранчо, и, пожалуй, не слишком подходящие для такого громадного дома, как этот. Еще по стенам были развешаны во множестве фотографий собак и лошадей, а также почетные медали и ленты, в основном за лошадей, но некоторые – за крупный рогатый скот. «А где все остальные?» – спросил Гарви. «Сейчас я здесь в гордом одиночестве», – ответила Морин. Гарви затолкал появившуюся мысль в подсознание и принудил себя рассмеяться. «Сенатор охотится за голосами», – продолжала Морин. «Но сегодня вечером его застопорили из Вашингтона, так что утром он будет здесь. Папа сказал, чтобы я вам все здесь показала. Хотите еще порцию?» «Нет, спасибо. Одной вполне достаточно». Гарви поставил стакан на стол и поднял снова, когда понял, что столик украшен тончайшей полировкой. Гарви ладонью стер оставшийся на полировке влажный круг. «Хорошо, что моя команда не прибыла сюда вместе со мной. Им сейчас нужно доделать кое-какую работу. Я надеялся завтра утром встретиться с сенатором Джеллисоном. Утром прибудет машина с аппаратурой, но вдруг сенатор в это время окажется занят. У меня репутация хорошего телевизионщика. Так как мои ребята будут здесь завтра утром, я думал, что использую вечер для того, чтобы встретиться с сенатором. Я хотел выяснить, о чем бы он хотел поговорить, встав перед камерой». «Что-то я сильно разболтался», – подумал Гарви. «Что-то я тупил, опьянел». «Подготовились путешествовать?» – спросила Морин, взглянув на рабочие брюки и туристские ботинки Гарви. «Знаете, не переодевайтесь. Коль скоро вы готовы для путешествия, я покажу вам лучшие виды во всей долине». «Договорились. Давайте пойдем». Они вышли через кухню, пересекли апельсиновую рощу. Слева бормотала речка. «В ней хорошо купаться», – сказала Морин. «Если мы вернемся не поздно, можно будет окунуться». Они пролезли сквозь ограду. Морин раздвинула колючую проволоку и легко проскользнула на ту сторону. Потом обернулась, наблюдая за действиями Гарви, и улыбнулась, увидев, что он лезет точно в том же месте, очевидно всецело полагаясь на ее опыт. По ту сторону ограды земля густо поросла кустарником и сорняками. Было ясно, что здесь никогда не пахали и не пасли скот. Путь шел круто вверх. Повсюду виднелись узкие тропы, оставленные очевидно кроликами либо козами. Для человека эти тропинки явно не годились. Морин и Гарви поднялись на несколько футов и оказались у подножия огромного гранитного утеса. Стены утеса отвесно поднимались на высоту примерно 200 футов. «Мы обогнем его слева», – сказала Морин. «Но учтите, дорога здесь более трудная». «Еще бы не более трудная», – подумал Гарви. «Похоже, мне ее не осилить. Но будь я проклят, если окажется, что я слабее вашингтонской потаскушки. Она считает, что я опытный путешественник». Ему уже давно не приходилось спускаться в пешие походы вместе с девушкой. С тех пор, как Магги Томпкинс подорвалась на минном поле во Вьетнаме. Магги была неутомимым репортером и вечно была занята поиском новостей. Ей было неинтересно сидеть в баре Каравелла, получая известия из третьих или даже четвертых рук. Вместе с ней Гарви побывал на фронте. А однажды они пересекали линию фронта и оказались в тылу конговцев и выбрались оттуда. Если бы Магги не погибла. Гарви отогнал эту мысль. Все это произошло слишком давно. Они карабкались по расщелине. «Вы часто здесь бываете?» – спросил Гарви, стараясь, чтобы голос его не дрожал. «Была здесь только один раз», – ответила Морин. «Папа сказал, что в одиночку сюда ходить нельзя». Наконец они забрались наверх. Но это, увидел Гарви, еще не была самая верхняя точка. Морин и он стояли на краю гребня, простиравшегося далее на юг и глубоко вдававшегося в Хай-Сьерру. Грудь утеса пересекала узкая тропа. Морин и Гарви шли вдоль тропы, пока не достигли вершины. Отсюда было видно ранчо. «Вы были правы», – сказал Гарви. «Вид отсюда действительно великолепный». Он стоял на глыбе, величиной с многоэтажный дом, чувствуя, как его лицо обвивает легкий ветерок, дующий через долину. Повсюду, куда достигал его взор, виднелись громадные белые утесы. Должно быть, через эти места в давние времена проходил ледник. Он и усеял всю окрестную местность этими глыбами. Внизу лежала ферма сенатора. Маленькая долина, отсюда видно, была создана рекой, текущей в нескольких милях к западу. А за рекой множество холмов, усеянных огромными, с одноэтажный дом, белыми глыбами. Вдали за холмами и немного ниже уровня, на котором располагалась ферма, широко простиралась долина Сен-Хоакин. Отсюда она казалась окутанной туманом, но Гарви показалось, что он различает смутные очертания Темпл-Рейндж. Это уже западная оконечность, лежащая посредине Калифорнии долины. «Серебряная долина», — сказала Морин. «Вся она принадлежит нам, а за ней раньше Джорджа Кристофера. Когда-то я чуть не вышла за него замуж». Она оборвала фразу и рассмеялась. «Почему меня охватила ревность? Гарви сам не понимал этого». «Ну и что же здесь странного?» «Когда он предложил мне руку и сердце, нам было по 14 лет», — объяснила Молли. «Это было почти 16 лет назад. Папу как раз избрали в Сенат, и мы собирались переехать в Вашингтон. Джордж и я изобретали различные варианты, как бы мне не ехать туда, а остаться здесь. Но вы не остались». «Нет, иногда я жалею, что не сделала этого», — вздохнула Морин. «Особенно, когда я оказываюсь здесь», — и она выразительно показала рукой. Гарви обернулся. «Холмы. Множество холмов и гор, вздымающиеся выше и выше, и сливающиеся вдали со Сьеррой Невадой. Громадные горы выглядели так, будто их никогда не касалась нога человека. Гарви знал, что это не так. Если на тропе Джона Мура ты увидишь человека, наклонившегося, чтобы завязать шнурки своих ботинок, то, скорее всего, это турист, облазивший все эти горы». Громадную скалу, на которой стояли Морин и Гарви, с края пересекала расселина. Она была шириной не более чем в ярд, но так глубока, что Гарви не смог разглядеть ее дна. Вершина скалы круто скашивалась к расщелине, так что у Гарви не возникало даже мысли приблизиться к ней. Морин прогулочным шагом подошла к расщелине и, не раздумывая, перешагнула через нее. Она стояла на узкой, не более 2 футов шириной, полоске камня, и впереди нее была 300-футовая пропасть, а за спиной неизвестной глубины расщелина. Вид у Морин был радостный. Она обернулась и увидела жалкую фигуру Гарви Рэндалла. Он застыл, пытаясь шагнуть вперед, и не в силах был сделать этого. Во взгляде Морин мелькнуло изумление, тут же сменившееся понимание. Она шагнула обратно через расщелину. «Извините, вы боитесь высоты?» «Немного», — признался Гарви. «А я никогда не испытывал этой боязни. О чем вы сейчас думаете? Как мне выбраться отсюда, если что-нибудь случится? Если б я мог заставить себя перебраться через эту расщелину хоть ползком?» «Я осуждаю свое поведение», — сказала Морин. «Я нехорошо поступила. Но как бы там ни было, давайте я покажу вам наше ранчо. Отсюда вы можете увидеть его почти полностью». Позднее Гарри не мог вспомнить, о чем они беседовали. Так, болтовня по пустякам. Но время пролетело быстро, и все было на славу. Более приятной беседы и не упомнишь. «Пора возвращаться домой», — наконец сказала Мори. «Пора. Может быть, здесь есть дорога? Легче, чем та, по которой мы сбирались сюда?» «Не знаю, но можем поискать». И она направилась налево, огибая утес. Морин и Гарви пробирались сквозь кустарник, шли вдоль узких козьих троп. Повсюду виднелись кучки козьего и овечьего помета. И оленьего тоже, решил Гарви, хотя точно он знать не мог. Почва была слишком твердой, и следов не оставалось. «Похоже, что до нас здесь человек не появлялся», — сказал Гарви. Но сказал он это слишком тихо, и Морин не расслышала. Они шли по дну узкого оврага. Даже не оврага, а расщелины, в крутом склоне холма. Раньше не было видно. Позади раздался какой-то звук. Гарви испуганно обернулся. По склону спускалась лошадь. И не просто лошадь. На ней сидела всадница, маленькая белокурая девочка, ребенок не старше 12 лет. Она ехала без седла и казалась частью огромной лошади. Они, девочка и лошадь, сливались, будто это был вышедший из сказочного мира кентавр. «Привет!» – крикнула девочка. «Привет!» – сказала Морин. «Гарви, это Алис Кокс. Коксы управляют нашим ранчо. Алис, что ты здесь делаешь?» «Смотрю, как вы идете!» Голос у девочки был высокий, тонкий, но богат интонациями и невизгливый. Морин догнала Гарви и подмигнула. Он кивнул, предоставляя ей действовать по ее усмотрению.